Лодка двигалась быстро, хоть и шла против течения. За полдня они преодолели уже половину пути. Пообедав, Тан Юнь обратился к лодочнику. «Сколько нам еще до Синьи? Сколько еще? Мы уже прошли половину пути. Думаю, мы будем на месте где-то через 5 часов». «5 часов», — повторил Тан Юнь. «Этого времени было достаточно, чтобы заняться чтением. Пожалуйста, предупредите меня, когда мы будем на месте». «Хорошо, господин», — кивнул лодочник. Чтобы добраться до Синьи, они должны были пройти через Луакоу. Там было мелководье, из-за чего большим кораблям было очень сложно там плавать. Однако для небольших лодок это не было проблемой. Многие обычные люди использовали именно этот маршрут, так как он был намного быстрее. Кроме того, здесь не было никаких чиновников, которые могли бы создавать проблемы. Как только они преодолеют Луакоу, они окажутся в водах Синьи. Тан Юнь читал Гунин Чжуань, чью копию он сделал лично. Книги в то время были крайне дорогими, и многие люди могли их не видеть даже за всю свою жизнь. Тан Юнь был дворянином, но его семья не была очень известной. Даже эту книгу он позаимствовал у Пан Шаньминя. Именно по этой причине он так дорожил своей копией. Эта книга была посвящена весне и осени Конфуция, с пояснениями всего, что в ней было записано. Пока он наслаждался чтением книги, вдруг раздался грохот и лодка содрогнулась. Поняв, что что-то случилось, Тан Юнь также поспешил наружу лодки, при этом не забыв привести себя в порядок. «Что случилось? Мы уже в Синьи». Лодка Тан Юня была окружена еще 3 лодками. Глава 391. Брат Цишэнь мертв, как он умер? Пан Шэньминь не мог поверить своим ушам и схватил человека, который сообщил ему эту новость. Он надеялся, что это все было ложью, но слуга клана Тан все так же не переставал плакать. «Господин мертв, он на самом деле мертв». Даже если бы слуга рискнул солгать ему, он все еще не рискнул бы одеть белый наряд, который был символом потери члена семьи. «Невозможно, этого не может быть». Пан Шэньминь отшатнулся в сторону, слонов миг разучился ходить. Всего несколько дней назад он провожал своего друга в пути, тот выглядел вполне уверенным в себе, но теперь он неожиданно получил эти печальные новости. Пан Шэньминь просто не мог смириться с этим фактом. «Ты наверняка врешь мне, ты точно врешь мне». Он был очень близок с Тан Юнем. Они вместе выросли и имели много общих интересов. Степень их близости была сравнима с близостью братьев. В порыве эмоций, Пан Шэньминь схватил слугу за плечо и начал трясти его. От этого у слуги заболели плечи, и он захотел оттолкнуть Пан Шэньминя, но сдержался, так как не хотел навредить ему. Когда слуга уже начал терять сознание, в помещении вдруг раздался еще один голос. «Шэньминь, приди в себя». Это был седой старик, но несмотря на свой возраст, он все еще был полон величия, когда направлялся к Пан Шэньминю при поддержке трости. Единственный человек, который смел так грубо обращаться к Пан Шэньминю, был его отец, Пан Дигун. К этому времени Пан Дигуну уже исполнилось 70 лет, но он все еще довольно ловко умудрялся размахивать своей тростью, чтобы вывести Пан Шэньминя из ступора. Вот только никто не ожидал, что реакция последнего окажется настолько резкой, что он оттрясет трость в сторону. Естественно, что Пан Дигун, который также не ожидал этого, просто не смог устоять на ногах и упал на землю. «Господин Пан», слуга клана Пан тут же бросился к Пан Дигуну, чтобы поддержать его. Услышав крики людей и падающего отца, Пан Шэньминь тут же обеспокоенно бросился к нему и спросил, все ли в порядке с ним. Он был тем, кто чтил родителей, так, несмотря на то, что ему уже было 30 лет, он до сих пор не стал чиновником именно потому, что хотел заботиться о своем отце. Если бы его отец лично не выгнал его из дома, он до сих пор бы жил вместе с ним. Так, когда его отец упал, это спровоцировало настоящую панику у него. «Пустяки, все это пустяки, я не настолько старый, вполне могу подняться самостоятельно». Пан Дигун оттолкнул своего слугу и позволил своему сыну помочь ему подняться. Выйдя выражение людей вокруг, Пан Шэньминь быстро понял, что послужило причиной падения его отца. Так, он тут же упал на колени и сказал: «Отец, я виноват, пожалуйста, накажи меня, встань». Пан Дигуна совершенно не радовало раболепие его сына и даже наоборот, заставило его нахмуриться. Пан Шэньминь послушно встал. Пан Дигун посмотрел на своего убитого горем сына и сказал: «Цишэнь умер». Двое посмотрели друг на друга, а затем Шэньминь печально кивнул головой, подтверждая это. Тан Юнь был довольно элегантным дворянином, так что даже Пан Дигун хвалил его. Хоть он не был так талантлив, как Пан Тун или Чжу Гэлян, но при этом у него была уникальная свободная мудрость, которой не доставало первым двум. Он всегда вел себя великодушно, выступая истинным благородным человеком этой эпохи. Пан Дигун был весьма рад тому, что его сын был весьма близок с человеком, у которого были подобные качества. Это позволяло его сыну не впадать во все тяжкие, так как Тан Юнь всегда был рядом, чтобы остановить его. Он надеялся, что Тан Юнь станет надежным напарником для его сына, но неожиданно этот молодой человек покинул этот даже раньше его самого. Пан Дигун и ранее испытывал горечь потери. В конечном итоге в живых из его поколения осталось очень немного людей, и эта боль потери даже заставила его жалеть о том, что он не умер первым. Тем не менее, хоть он и чувствовал сожаление, он все еще холодно спросил: «И это все, на что ты способен, стоять и вечно рыдать, как маленькая девочка?» Отец, пан Шэньминь впал в ступор. Именно его отец ранее учил его, что как истинный дворянин, он должен оплакивать даже своих врагов, а теперь погибшим был его близкий друг. Цишэнь погиб, однако есть дела, которые нужно завершить. Как долго ты собираешься оплакивать его? Ты собираешься делать это до тех пор, пока его тело не остынет или пока его жена и дети не начнут просить милостыню, строго сказал пан Дигун. Услышав это, пан Шэньминь растерялся еще больше, но затем он понял, что его отец был прав. Дела Тан Юня и Фрицы остались незавершенными, а его семье также нужно было позаботиться. В отличие от клана Пан, клан Тан был кланом дворян, которые находились в состоянии упадка. Если он не защитит их, то этот клан будет полностью уничтожен. Кроме того, хоть Цишэнь погиб, но ты даже не знаешь, как он погиб или кто его убил. Ты разве не желаешь отомстить за его смерть? Если это действительно так, то мне стыдно называть тебя своим сыном. Манера речи пан Дигуна была настолько строгой, что даже слуги вокруг начали дрожать. Они еще никогда не сталкивались с этой стороной пан Дигуна. Обычно он был добрым и мягким человеком в отношении других, даже если это были представители других кланов. Но неожиданно он стал настолько жестоким в отношении собственного сына. Кто убил его? Отомстить? Пан Шэньминь был полностью ошеломлен словами отца. Его познания о благородстве не имели ничего общего с местью. Все, что он знал, это была терпимость. Так он больше не знал, что ему делать. Однако он все еще был мужчиной по своей натуре. Верно, отомстить. Брат Цишэнь не может умереть вот так вот. Тот, кто убил его, должен заплатить за это своей жизнью. Его глаза наполнились ненавистью, и его образ полностью лишился черт дворянина и стал больше напоминать дикого зверя. Пан Дигун, наблюдая за своим сыном, лишь мог горько улыбнуться. Он не знал, какое будущее создаст его сын, однако у него не было иного выбора, кроме как пойти на этот шаг, иначе его сын был бы уничтожен. Смерть близкого человека навсегда меняет человека, однако ненависть внутри его заставила бы его преобразиться. По крайней мере, это было намного лучше, чем если бы он превратился в живой труп. «Отец, я теперь все понял». Пан Шэньминь почтительно сжал кулак в сторону своего отца. «Ты ни черта не понял». Пан Дигун лишь покачал своей головой. Как его сын мог понять, насколько сильно он любил его? Так, лишившись близкого человека, пан Шэньминь должен был бы начать ценить тех, кто еще жив, еще больше. Однако пан Дигун не мог сказать ему этого. Так он лишь сказал, что тот может найти необходимые ему ответы у Любяа. Глава 392. Пан Тун занимался облагораживанием растений в другом дворе клана Пан. Хоть он сам не был красавцем, но он действительно любил цветы. Неподалеку от него был еще один мужчина с темной кожей. Хоть этот регион был богат дождями и испытывал явную нехватку солнечного света, однако здесь все еще можно было встретить и других людей с сильным загаром, как у Пан Туна. «Военный советник, если мы слишком долго останемся здесь, то изо рта этого чжана скоро начнут вылетать птицы. Молчи, лучше сходи на кухню, там для тебя приготовили обед». «Хорошо, военный советник, мне не нравится пища, которую готовит местный повар. Мясо пойманного и приготовленного на месте зверя является самым вкусным», — проворчал Чжан Фэй. Поскольку он был сам мясником, то естественно, что весьма неплохо разбирался в мясе. «О, убить, а затем зажарить?» Пан Тун отреагировал так, словно был ошеломлен, а затем, даже не подняв голову, крикнул: «Слуга, второй господин, чего вы желаете?» Слуга вошел во двор и тут же выразил свое почтение пан Туну. «Возьми деньги, а затем отправляйся на рынок и купи живых диких зверей, на которых охотятся ради еды. Запомни, они должны быть живыми. Генерал Чжан желает насладиться свежайшей едой». Понял. Слуга поклонился и ушел. Пан Тун без колебаний решил использовать деньги семьи вместо своих личных сбережений, чтобы купить необходимое мясо. «Постой, я не хочу мяса, просто уходи», тут же заявил Чжан Фэй и издал вздох разочарования, увидев реакцию Пан Туна на его замечание. Он считал, что Пан Тун был умен, но тот даже не смог понять его намека. Как Пан Тун мог не услышать его вздоха? Чжан Фэй так долго находился здесь, что ему просто стало скучно. Он хотел выйти наружу и найти развлечение для себя. На самом деле он вполне мог бы прямо сказать это, вместо того, чтобы ходить вокруг да около. «Военный советник, я больше не могу выносить этого. Я хочу выйти наружу. Если я не сделаю этого, то сойду с ума». С этими словами Чжан Фэй тут же направился к выходу. «Третий генерал, куда вы собрались?» Пан Тун поднял свою голову, чтобы посмотреть на Чжан Фэя. «Пойду прогуляюсь по рынку». Чжан Фэй находился в этой резиденции с момента, как прибыл в провинцию Цзинь, так что скука практически убила его. «Вернись назад». Пан Тун тут же попытался остановить Чжан Фэя. Последний был отправлен сюда, чтобы защищать Пан Туна, в то время, как зада Пан Туна заключалась в том, чтобы помешать провинции Цзинь отвернуться от Лю Бея. И поскольку Чжан Фэй имел склонность создавать проблемы, Пан Тун был вынужден непрерывно держать его рядом с собой. Кроме того, он был нужен Пан Тун, чтобы разбираться с некоторыми проблемами. Но несмотря на зов Пан Туна, Чжан Фэй проигнорировал его. Тогда Пан Тун сказал то, что Чжан Фэй уже не мог проигнорировать. «Третий генерал, вы хотите, чтобы господин запретил вам пить, когда мы вернемся?» Чжан Фэй уже был на пороге, когда вдруг резко остановился. Затем он повернул голову и гневно посмотрел на Пан Туна. В его пугающих глазах прямо было написано негодование. Пан Тун получил разрешение от Лю Бея запрещать пить Чжан Фэю, и это стало главным оружием Пан Туна, когда он имел дело с Чжан Фэем. И это оружие было особенно эффективно против Чжан Фэя, так как последний был настоящим алконавтом, который впадал в уныние, если не выпивал каждый день минимум 5 литров вина. Хорошо, что спирт этого времени был по факту неочищенным рисовым вином, так что даже такое количество алкоголя в день навряд ли могло убить человека. Кроме того, Чжан Фэй ранее не раз попадал в неприятности именно из-за своего пьянства. В пьяном угаре он часто злоупотреблял своими людьми. И именно его пьянство стало одной из причин, из-за чего Лю Бей лишился провинции Сюй. Дабы укрепить свой авторитет в провинции Сюй, Лю Бей выполнил приказ Каакая и напал на самопровозглашенного императора Юань Шу. В то время он взял с собой Гуань Юй и Чжан Фэя. Затем Чжан Фэй остался в Сипи, и тот в пьяном угаре напал на тестя Лу Бу, Каабая. Чен Гун изначально имел планы на Сипи, но Чжан Фэй никак не отреагировал на это, так что было бы грехом не взять то, что предлагали на блюдечке с золотой коимкой. Уже тогда Лю Бей хотел запретить Чжан Фэю пить, но тот резко научился контролировать дозы потребляемого вина, так что Лю Бей не рискнул идти на подобные меры. Но если сейчас Чжан Фэй рискнет пойти против своего же военного советника, можно не сомневаться в том, что этот запрет все же будет реализован. С таким же успехом они могли бы просто убить его. «Военный советник, я просто шутил», — улыбнулся Чжан Фэй. «Ничего страшного, шутить, чтобы развеять скуку, тоже неплохо», — рассмеялся в ответ Пан Тун. Чжан Фэй остался подавленным, а Пан Тун продолжал заниматься обрезанием цветов еще некоторое время, когда во дворе вдруг раздался странный звук. «Кто там?» Чжан Фэй тут же насторожился и посмотрел на Пан Туна, так как обещал Лю Бею защищать его. Зато Пан Тун остался совершенно спокойным и с улыбкой сказал: «Вы вернулись?» Двое вошли во двор и почтительно сложили свои кулаки. «Мы выполнили задание». Эти двое были Хе Феном и Цао Чжи. «Вот жетон». Опустившись на колени, они передали Пан Туну нефритовый жетон. Увидев нефритовый жетон, Пан Тун понял, что миссия действительно увенчалась успехом. Этот жетон был флейтой, который очень дорожил Тан Юнь, а также являлась одним из символов дружбы между Тан Юнем и Пан Шаньминем. Если только Тан Юнь не был мертв, он никогда бы не расстался с этой флейтой. Так, когда эта флейта оказалась у этих двоих, можно было смело утверждать, что Тан Юня больше не было в живых. «Хорошо», — сказал Пан Тун. Он вырос вместе с Тан Юнем, но последний стал преградой для Лю Бея, так как если бы он остался в живых, то была вероятность того, что он сможет предотвратить войну Лю Бея с Лю Мангом, и тогда Пан Тун полностью утратит какую-либо ценность, так что Тан Юнь лишь мог умереть. Вы двое сделали большой вклад в дело господина. Если лже-король начнет войну с Любя, это будет достойно большой награды. Услышав его похвалу, двое подчиненных тут же почтительно сложили кулаки. Мы просто делали свою работу. Хорошо. Пан Тун ходил из стороны в сторону и смотрел на флейту перед двумя подчиненными. Эти двое были агентами разведки Любея, в то время как именно Пан Тун занимался командованием разведки. Он имел более высокий авторитет, чем эти двое, из-за чего последние и подчинялись ему. Обычно, агенты разведки всегда действовали в тени и редко получали награды от начальства. И даже если такое случалось, то награду обычно получал их начальник, а не непосредственные подчиненные. Даже в наше время, среди чиновников это остается распространенной проблемой. И пока Хи Фен размышлял об этом, его глаза вдруг резко расширились, а лицо исказилось. Као Чжи, который находился рядом, также издал крик. Хи Фен схватился за свою кровоточащую рану на шее и с неверием посмотрел на Пан Туна. Почему? В руках Пан Туна был окровавленный кинжал. Брат Цишэнь может и встал на пути господина, однако он все еще мой брат. Равнодушно ответил Пан Тун, вытирая кинжал. Хи Фен издал горький смешок. Когда Пан Тун атаковал его, он сделал это весьма умело. И хоть сам Пан Тун не был воином, он вовсе не боялся убивать. После его удара по шее Хи Фена даже с современной медициной спасти его было практически невозможно. Хи Фен хотел было сопротивляться, но следующие слова Пан Туна заставили его окончательно сдаться. «Не переживай, я должным образом позабочусь о твоей семье. Им сообщат, что ты достойно погиб в бою. Если господин добьется успеха, то твоя семья также получит соответствующие титулы». Хи Фен перестал бороться, так как если бы он продолжил сопротивление, то почти наверняка его семья также пострадала бы. В любом случае, с разрезанной артерией он недолго бы прожил. И хоть подобная смерть была довольно мучительной, Хи Фен покинул этот с выражением облегчения. С другой стороны, Као Чжи все еще продолжал кричать от страха, увидев, как Пан Тун убил Хи Фена. Он не осмеливался атаковать Пан Туна, так как боялся, что из-за этого может пострадать его семья. Военный советник, мы, двое, много лет верно трудились на благо господина. Даже если у нас нет военных заслуг, наш вклад все еще неоспорим. Прошу вас, пощадите меня. Као Чжи начал с силой кланяться Пан Туну, пока кровь не пошла из его лба, однако это не остановило его. Пан Тун не хотел, чтобы его отношения с Пан Шэньмином испортились из-за Тан Юня, поэтому он решил, что эти двое должны были умереть. Он не мог позволить себе оставить какие-либо доказательства своего преступления. Если он позволил бы этим двоим остаться в живых, то их банально могли схватить и допросить, и что не менее важно, они могли раскрыть все его секреты. «Пан Тун, ты слишком жесток». Као Чжи быстро понял, что его мольбы были бесполезны, поэтому он яростно посмотрел на Пан Туна, но тот ничего не ответил. Тогда Као Чжи без колебаний попытался сбежать. «Хочешь уйти? Как насчет того, чтобы умереть для начала?» — холодно заявил Пан Тун. Као Чжи не удосужился ответить. Он бросился во двор и уже хотел покинуть резиденцию Пан. К сожалению, Чжан Фэй был быстрее и быстро появился перед Као Чжи, преграждая ему путь. «Третий генерал, отойдите». Као Чжи был шокирован, но затем шок быстро сменил гнев. «Я не знаю, почему военный советник желает твоей смерти, но его слова – это слова старшего брата, а слова старшего брата – это мои слова. Так что тебе лучше послушно остаться здесь. Уйди с дороги». Као Чжи стиснул свои зубы и достал кинжал. Каждый убийца имел подобный клинок. Кроме того, Чжан Фэй не был вооружен, и этот факт придал Као Чжи уверенности в себе. К сожалению, его атака была обречена на провал. Хоть Чжан Фэй был безоружен, но его боевые навыки все еще полностью превосходили Као Чжи, так что он просто быстро схватил его за руку. «Что?» — Као Чжи издал удивленный крик, прежде чем тот сменился криком боли и фрицы и отчаяния. Его рука была полностью сломана, и даже его кости вышли наружу. В этот момент Чжан Фэй взял кинжал из руки Као Чжи и поиграл им. «Неплохой кинжал». И сразу после этого этот кинжал был вонзен в грудь бедолаги. «Я». Као Чжи так и не смог произнести последние слова перед смертью. «Уберите их». Пан Тун даже не посмотрел на два трупа. Для него они были просто мусором. «Слуги, приготовьте мне ванну». Также приказал Пан Тун, как он полностью пропах кровью. «Слишком глупо. проворчал Чжан-Фей, глядя на Пантуна. Неужели тому нужно было принимать ванну из-за небольшого количества крови? Чжан-Фей не знал, что Пантун действовал подобным образом лишь потому, что они все еще находились в провинции Цзинь, и ему все еще нужно было выглядеть презентабельно при общении с другими людьми. Вскоре Лю Бяо прибыл в резиденцию клана Пан с гостевым визитом. Глава 393. Линьхуэй – это название древнего уезда Китая, который во времена династии Шан находился в уезде Сюй, а во время правления династии Западного Чжоу и до конца весенне-осеннего периода принадлежал к провинции Сюй, также являясь его политическим центром. Немногие люди помнили название Линьхуэй, но многие знали его как Сюи. Этот регион находился на берегу Азербайма и озера Пинцзи. Строго говоря, это была граница провинции Ян. Из-за окружения озерами, это место не годилось для размещения войск. Линьхуэй принял сторону Санце, когда Каакао напал на Юаньшу. Так, даже после смерти Юаньшу, благодаря покровительству Санце, этот регион остался довольно мирным. К сожалению, этот регион находился по другую сторону реки от владений Санце, из-за чего управлять этим регионом становилось все сложнее. В конечном итоге, Санце принял решение, что этот регион не стоит того, чтобы защищать его, однако и просто отказаться от него было слишком расточительно. Все это время Линьхуэй такое положение дел также устраивало, но недавно это положение оказалось под угрозой. Причиной этого было то, что губернатор этого региона, Цинь Фен, был до чертиков напуган тем, что Лю Манг завоевал провинцию Ян. Он считал, что после того, как Лю Манг захватил Шаочун, он обязательно нападет на Линьхуэй, тем более, что этот регион находился под контролем Санце и был всего в один дне пути от Шаочуна. К счастью, он не был идиотом, и когда Лю Манг занял провинцию Ян, он уже доложил об этом Санце, надеясь на его помощь. Санце только что лишился региона Лучжана, и у него не осталось других регионов, за исключением Линьхуэй, по другую сторону реки Инцзи. Естественно, Санце быстро среагировал на это и быстро послал в Линьхуэй 3000 войск вместе с провизией. Затем Цинь Фен переправил этих солдат и провизию в Тучжун, так как этот город был ближайшим к Шоучуна, а следовательно должен был стать главной точкой в сражении между ними. Цинь Фен тщательно все обдумал. Если Лю Манг захочет напасть на Линьхуэй, то он ни за что не проигнорировал бы Тучжун. Так, этот город превратился в крепость, которая была укомплектована и людьми, и провизией. Если бы Тучжун пал, то Цинь Фен все еще мог бы сбежать за счет своего влияния. Именно по этой причине он не предпринимал никаких действий даже после того, как Лю Манг выиграл битву за провинцию Ян. «Мои красавицы, я иду», — пробормотал Цинь Фен с похотливым выражением лица. На этот раз Сан Цэ отправил ему не только войска и провизию, но также трех красавиц, которые должны были успокоить его страхи. Несмотря на возраст, он все еще был весьма активным в этом плане. «Мой господин, вы идете?» Три девушки улыбнулись, глядя на него. Цинь Фен бросился к девушкам, и в следующий миг страсть накрыла четыре человек. Несколько телохранителей, которые слушали звуки из комнаты, также непроизвольно начали улыбаться. Затем один из них показал пять пальцев. Другой тихо сказал: «Максимум 1 минута». Третий показал два пальца. Затем в другой руке он раскрыл 10 монет. По сути, он предлагал сделать ставки. Но в сравнении с расслабленной атмосферой внутри Линьхуэй, снаружи все было совсем иначе. Если не считать дождя, то люди здесь не отдыхали с тех пор, как попали сюда. Дорога оказалась крайне трудной, но 2 дня, потраченные на нее, полностью себя окупили. «Генерал, это стены города Луньхуэй», — сказал человек из джунглей, перед которым был огромный город. Чжан Ля кивнул и достал карту Линьхуэя и его окрестностей, которую получил от Янхуна, и телескоп. Он посмотрел сначала в телескоп, а затем на карту, в то время как Чжан Ху и Ге Цзюнь с завистью смотрели на телескоп. «Неужели мы ошиблись местом?» Чжан Ля покачал своей головой. «Разве перед нами не Линьхуэй?» Два других генерала впали в ступор. Большинство городов уже были под их контролем, в то время как город перед ними был не меньше Шоучуня или Хифе. Как это мог быть не Линьхуэй? Нет, это Линьхуэй. Вот только мы вышли перед восточными, а не западными воротами. Они зашли слишком далеко вперед, из-за того, что пытались сократить путь. Их целью были западные ворота, но в результате они оказались перед восточными воротами. Похоже, что я был прав. Гонец еще не вернулся. Чжан Ля увидел, что солдат возле городских ворот неспешно пошатывались. Некоторые даже были заняты сбором налогов у ворот. Если бы гонец был здесь, то ворота уже были бы плотно закрыты. «Братья, потерпите еще немного. Сегодня вечером мы будем спать в Линьхуэе», — Чжан Ля объявил своей кавалерии. «Воины, за мной, в атаку!» Чжан Ля взял на себе инициативу и первым бросился к воротам Линьхуэя. Тем временем внутри города ни один из телохранителей не выиграл пари, так как их прервал ученый средних лет, который ворвался в комнату, напугав Цинь Фена и тем самым приврав все веселье. «Сун Мин, тебе лучше все тщательно объяснить или приготовить себе хороший гроб». Глаза Цинь Фена наполнились гневом. Кто бы ни рассердился в подобной ситуации, его орудие уже было готово к бою, но его резко остановили, и три красавицы остались неудовлетворенными. «Господин, мы получили сообщение, что Шао Чун уже отправил войска». К счастью, у Сун Мина была весьма веская причина не терять головы. «Что, Шао Чун атакует?» Цинь Фен впал в ступор, но это не убавило его гнева. «И что с того? Просто подождем, пока они нападут на Тучжун. Какое наказание я должен тебе дать за то, что ты так рано пугаешь меня?» Цинь Фен был весьма уверен в Тучжуне. Там была 20 000 армия и достаточно провизии, чтобы они могли сопротивляться добрых полгода. В худшем случае, они могли попросить у Санце подкреплений. «Нет, господин, они не напали на Тучжун», — Сун Мин быстро сказал. Как только он получил эту информацию, он тут же бросился сюда. «Они не напали на Тучжун?» Цинь Фен был озадачен. «Да, они обошли Тучжун и направляются прямо сюда», — доложил Сун Мин. «Что? Быстро закройте все ворота». «Закрыть ворота. Отправьте гонца в Чжандон и затребуйте подмоги». Цинь Фен быстро отдал приказы. «Смерти врагам! Захватите Линьхуэй ради славы!» Неожиданно снаружи раздались крики битвы. «Уже слишком поздно», — печально покачал головой Сун Мин.